Глава 47. Довольно скоро обоих парней отпустили домой. Виталик, перевязанный эластичным бинтом, находился на больничном еще несколько недель. Все это время он бурчал и постоянно предъявлял мне бесконечные претензии. Картошка недостаточно соленая, мясо плохо прожарено. Я долго сижу в ноутбуке, и кому я там улыбаюсь? Уж не своему ли любимому Вадиму. Ругались мы каждый день. Два раза, даже три раза на дню. А потом не разговаривали вообще. Понять не могу, в кого он превратился. Или эта ситуация сделала его таким. Ревность превращает людей в чудовищ. Находиться рядом было просто невыносимо. Хотя я все еще отчаянно пыталась увидеть в нем того, в кого влюбилась два года назад, но так и не смогла понять, что мне в нем вообще могло понравиться. Да, парень симпатичный, но ведет себя сейчас просто отвратительно. С Вадимом общались. По сети. Иногда он встречал меня у подъезда вечером или утром, чтобы подвести на работу. Касаться запретных тем или меня я ему не давала. Но это не отменяло того, что я впустила Синеглазого в свою жизнь. Во мне будто сломался какой-то барьер. Я перестала бежать от себя и свыклась с мыслью, что мой брак был большой ошибкой и что я люблю Вадима. Что нас ждет, есть ли у нас будущее, я не знала. Но и дальше так не могло продолжаться. Я все никак не могла подобрать слова для разговора с Виталиком. Прошло уже больше месяца после свадьбы, а я так и не решилась разорвать ненужные отношения. Скоро и Вадим начнет давить по этому вопросу. Чувствует мое сердце. Устроилась я работать в то агентство, номер которого дала Алла. Офис находился дальше, и пешком уже не доберешься. Поэтому Вадик решил быть моим водителем по утрам в те дни, когда у него выходные. Этим утром Виталик ушел на работу тоже. Больничный его закрыли, ребро зажило. Первое утро после нашей свадьбы, когда я смогла спокойно попить кофе без скандалов. «Привет, Аля, как дела?» Пришло сообщение от Вадима. Улыбнулась. «Черт возьми, как рада даже буквам от него, и тут же по животу начинают порхать бабочки. «Доброе утро, все нормально», — отправила ответ. «На работу едешь?» Последовал новый вопрос. «Да, обязательно». «Отвезу тебя». Снова расплылась в улыбке. Он не спрашивает, просто делает. Как же это мило. Ради меня встает рано утром, чтобы поговорить 5 минут в машине. Через полчаса спустилась вниз и обнаружила знакомую мне иномарку подъезда. «Еще раз доброе утро», — сказала ему, укладывая сумочку на коленях. Вадим тоже опустил глаза на мои ноги и изогнул бровь. «Платье слишком короткое, не носи его». Только я открыла рот. Уже этот претензии кидает. Обалдеть вообще. «А ты мне не муж вообще-то, чтобы говорить, в чем я должна ходить». «Ну да. У тебя ведь уже есть один, не правда ли? А в нашей стране многомужество запрещено». «Вадим, прекрати», — сказала я тихо. «Больше тебе возить меня не следует, я буду добираться сама». Дальше ехали в полной тишине. Всегда чувствовалась эта властная черта в Вадиме, а меня она не возбуждает совершенно. Я уже устала молчать и подчиняться за годы, проведенные рядом с отчимом. «Спасибо, пока». Сухо сказала ему и отпустила пальцы на ручку двери. «Подожди». Удержал Вадим меня за руку. «Я вспылил, прости, Ален. Но когда ты уже расставишь все по местам и разведешься с ним, я ревную». «Я не хочу говорить об этом сейчас. Это не так просто, как кажется. Я разведусь». Мягко улыбнулся уголками губ. «Рад слышать, что ты все же решилась на это. Эти отношения бессмысленны. Я ошиблась и теперь понимаю это». Притянул мою голову к себе и стал целовать. Какие же нежные поцелуи у этого молодого мужчины. Не ожидала, что он может быть таким. Ласковый котяра. «Мы сможем быть вместе, не скрываясь ни от кого». Провел пальцами по щеке, вызывая дрожь и волнение. «Пока не знаю». Мягко убрала его руки и снова нажала на ручку двери. «Для начала я хочу разобраться со старыми отношениями, прежде чем начинать новые». Бросил на меня колючий и недовольный взгляд. «Пусть думает, что хочет, но я так не могу. Сначала я расстанусь с Виталиком, а до этого с Вадимом у нас ничего не будет. Он все равно настырно приезжал ко мне по утрам и вез в офис, когда позволяла его работа. Дала послабление, называется. Теперь трусами не отмахнешься от Вадима. Еще не хватало, чтобы это увидел Виталик и снова подрался с ним. Но и отказаться было нельзя. Вадик меня засовывал в салон силой. Драться еще мне с ним каждое утро было не камильфо. И потому проще было сесть и уже доехать без приключений. Вечером после работы решила зайти в магазин возле дома. «Опять ты, серенькая!» Улыбнулась я малышке, что терлась возле моих ног каждый раз, когда я приходила за продуктами. «Какой тебе сегодня вкус по душе? Мясо или рыба?» Давно приметила этого котенка и подкармливала каждый день. Покупала ей корм и накладывала в блюдце у входа. Сердце сжималось, когда я понимала, что ночи маленький ребенок, пусть и кошачий, проводит с дворовыми собаками. Я бы забрала его себе, но Виталик против. Он не позволит принести кошку в его квартиру. Высыпала купленный корм в блюдце, налила чистой воды из приобретенной для этой цели бутылки в еще одну миску поменьше. Продавцам тоже было жаль красивую маленькую кошечку, и они организовали ей возле входа столовую. Оставила кошку есть, а сама села на лавочку у подъезда с мороженым. Погода хорошая, теплая, домой вовсе не хочется. Снова будут претензии и ссоры. Вздрогнула, когда мне на колени запрыгнул серый комочек и нагло лизнул мое мороженое. «Ах ты какая!» — рассмеялась невольно. «Тебе еще и пломбир подавай!» Скормила котенку и добрую порцию мороженого, остальное выкинула в урну. «Ну вот что с тобой делать?» — спросила ее, почесывая за ушком развалившуюся на моих коленях малышку. «Хозяйку себе выбрала, что ли?» И тут меня осенило. «Я ее возьму на время. Потерпит Виталик, ничего с ним не случится. Помою, отнесу к ветеринару, приучу к лотку и найду хозяев. Чистого, цивилизованного котенка заберут. Она ведь такая красавица и умница. Да еще и лоскушка». «Решено», — взяла я на руки зверька. «Идем домой, малая».